2 августа в Англии была объявлена частичная мобилизация резервистов. 4-го из Портсмута вышел курсом на Мальту авианосец Тезей с парашютной бригадой на борту. Беатрис опять начала читать газеты. Однажды, перед концом рабочего дня, к ней в комнату вошел Пико. «Послушай», — сказал он, морщась от дыма сигареты, «ты так и собираешься умереть невеждой?» «Не хотелось бы», — ответила Беатрис. «А что?» «Кончай свои дела, и я тебя свезу в одно место. Будет говорить твой приятель Хуарес». «О чем? О канале?» Беатрис выразительно вздохнула. «Я за эти дни столько наслушалась о Египте. Не беспокойся, Хуарес будет говорить не о канале». «Дело в том, что сейчас все митинги в основном по поводу канала», все еще недоверчиво сказала Беатрис. «А когда слишком много говорят про одно и то же, это уже просто не воспринимается». «Я тебе говорю, собрание по другому поводу. Собирайся, иначе опоздаем». Собрание происходило далеко, в Боке, возле рыболовного порта. Автобус долго вез их по грязным улицам с высокими тротуарами и странными домами, обшитыми гофрированным железом и окрашенными в неожиданно яркие цвета — синий, оранжевый, фиолетовый. Когда они приехали, большой зал с низким потолком был уже набит битком и основательно прокурен. Пико взял Беатрис за руку и потащил сквозь толпу. На них недовольно оглядывались, но, увидев девушку и однорукого парня, теснились и уступали дорогу. «Будем стоять здесь», — сказал Пико, добравшись до двери с надписью «Запасной выход». «В случае чего, выскакивай сразу». «А какой может быть случай?» «Всякий», — неопределенно ответил Пико. На эстраде уже кто-то говорил, но было шумно, и Беатрис плохо разбирала, о чем идет речь. Потом в зале началось движение. Перед Беатрис оказался высокий плечистый мужчина в комбинезоне, пахнущем чем-то машинным. Поднимаясь на цыпочки и выглядывая из-за его плеча, она увидела на эстраде Хуареса. Он начал говорить, но первых его слов Беатрис не услышала. Потом кто-то крикнул громче, и Хуарес повысил голос. «Если можно немного тишины, компаньерос», — сказал он. «Помещение большое, а микрофонов у нас нет. Тише! Прошу вас!» В зале стало немного тише. Хуарес достал скомканный платок и отер лоб. «Так я продолжу, компаньерос. Конечно, нельзя не согласиться с тем, что здесь говорил только что уважаемый доктор Арау, но и ограничиться этим было бы большой ошибкой. Большой и очень опасной ошибкой, компаньерос. Положение серьезнее, чем считает доктор, или, во всяком случае, делает вид, что считает. Я попросил бы уважаемого оратора воздержаться от...» — прервал Хуареса чей-то возмущенный голос, очевидно принадлежащий уважаемому доктору Арау. Беатрис развеселилась. Политический митинг начинал очень уж смахивать на один из так хорошо знакомых ей университетских диспутов. Ей даже показалось, что она где-то слышала фамилию уважаемого доктора. «Прошу прощения», — очень вежливо отозвался Хуарес, «я далек от мысли обвинить вас в намерении сознательно ввести слушателей в заблуждение. Просто иной раз случается, что заблуждаемся мы сами, и, чувствуя это, пытаемся убедить в обратном самих себя, ну а заодно и окружающих. Еще раз прошу меня извинить. Так вот, компаньерос, уважаемый доктор Арау, несомненно, прав, говоря о тенденции некоторых наших предпринимателей вернуться к допероновским временам в смысле свободы действий по отношению к рабочим. Не будем закрывать глаза на тот факт, что трудовое законодательство Аргентина получила в основном при свергнутом режиме. «Пиронист!» — закричали в зале. «На канонерку! В Парагвай!» Генерал Перон бежал из Аргентины на парагвайской канонерке. В той стороне зала, откуда раздались выкрики, опять стало шумно. Переждав минуту, Хуарес продолжал говорить. Поэтому кое-какие сеньоры при перроне, бывшие в оппозиции, сочли падение диктатора удобным моментом для того, чтобы попытаться затормозить социальный прогресс в нашей стране и отнять у аргентинского рабочего даже те скромные завоевания, которых он сумел добиться за последние годы. В этом мы согласны с уважаемым доктором, но дальше мы с ним согласиться не можем. Нас пытаются уверить, что речь идет всего-навсего об отдельных озлобленных реакционерах, до которых еще не дошли руки временного правительства, о кучке реакционеров, которым пока удается еще обманывать власть. «Все это очень неприятно», — говорит доктор Арау, «но это всего лишь частные случаи, которые не следует обобщать». А я говорю, следует. 30 тысяч незаконно уволенных за последние полгода — это, компаньерос, уже не частный случай. Это становится системой. Зная, какими силами располагает военная хунта, мы не можем всерьез поверить, что она не в состоянии положить конец наглости этих отдельных реакционеров, как их успокоительно называет доктор Арау. Хунта реагирует очень быстро и очень действенно, как только в столице вспыхивает очередная забастовка. Но с причинами, порождающими эти забастовки, она, видите ли, справиться не может. Или она их не видит. Но если правительство не видит, что делается в стране, то оно слепо. Слепо, компаньерос. Кто из нас согласится доверить жизнь своей семьи слепому шоферу? Однако слепое правительство мы терпим. Мы доверили ему существование республики и продолжаем доверять, хотя оно уже 8-й месяц нарушает Конституцию, отказывая народу в свободных выборах. «Господи, он сошел с ума!» — шепнула Беатрис, тронув Пико за локоть. «Его же арестуют!» «Тсс! Молчи! Он знает, что говорит!» — быстро ответил Пико. «Юридически к этому не прицепишься. Выступление в защиту конституционных прав». «Нам обещали выборы в начале года», — громко продолжал Хуарес. «Но сейчас уже август, а в стране еще не снято военное положение. Силы реакции с каждым днем все более открыто и безнаказанно бросают вызов аргентинской демократии, а считающий себя демократом доктор Арау объявляет их действия частными случаями и призывает нас не заниматься ошибочными обобщениями». «Нет. Здесь нужно именно обобщать, компаньерос, именно обобщать отдельные явления и уметь видеть их внутреннюю связь, их преступную логику». «Не глупый дядя», — пробормотал Пико, «но он, кажется, и в самом деле далековато заходит». «Увидишь, его сегодня засадят», — сказала Беатрис и снова поднялась на цыпочки, выглядывая из-за плеча человека в комбинезоне. «Наступление на демократию идет слишком широким фронтом», продолжал между тем Хуарес, «чтобы можно было всерьез говорить сегодня о частных случаях. Военная хунта не только закрывает глаза на противозаконные действия предпринимателей и латифундистов, не только молчаливо поощряет массовые увольнения городских рабочих и еще более массовые выселения сельских арендаторов, она, как вы знаете, спешит провести в жизнь ультрареакционный экономический план Пребиша, спешит, пока не объявлены выборы, пока народ не заставил ее уступить власть законно избранному конституционному правительству. А план Пребиша, компаньерос, это удар не только по национальной экономике, не только по аргентинскому экономическому суверенитету. Это прежде всего удар по рабочему классу Аргентины, удар по нам, по нашим детям и по нашим внукам. Оставить Аргентину аграрной страной, страной нищих и неграмотных гаучес, а нужно помнить, что в конечном счете именно этого добивается автор пресловутого плана. Этот замысел, этот преступный замысел, компаньерос, возник не только потому, что сеньорам Булрич и Анчорена с их мясом и пшеницей хочется удержать за собой ключевые позиции в аргентинской экономике. Компаньерос, основной и тайный смысл этой кампании против индустриализации заключается в том, чтобы сдержать рост аргентинского промышленного пролетариата.